несколько старомодных вычурных перстней с маленькими бриллиантами, одинокий дуэльный пистолет и зеленые, видимо, из нефрита четки зерен на 50, замкнутые нефритовым же крестом. Четки были потертые. «Из Иерусалима освящены на гробе Господнем», — тихо произнес дед Лука, — «прабабки твоей. Богомольная была, и я ее еще застал». «Да, вот оно, твое наследство. Когда в 17-м году барский дом национализировали, все Карелины сюда перебрались». Потомственным своим сторожам, моим, стал быть, предкам. Захватили с собой, конечно, что под руку попало, не до выбора было. Многое в голодное время разошлось. «Дед, я вот что не могу в толк взять. Почему Карелиных в 37-м не перебили?» «В 20-е годы люди еще добро помнили. Карелины ведь многих здесь кормили, многим помогали. Когда они переезжали, крестьяне предлагали им: давайте мы отвезем все ваше имущество. Крестьяне-то очень хорошо к барину относились, а он им ответил: нет, пусть все останется здесь, возьмите себе то, в чем нуждаетесь. Карелины остались на родной земле все до единого. И ни одного ни в 20-е, ни в 30-е почему-то не тронули. Странно. В то время мы все должны были сгинуть, и сторожа, и бари. Видимо, Бог сберег. Уж не знаю, чьими молитвами. Может, для того и сохранил, чтобы ты сейчас эту землю отстоял. Еще раз спрашиваю, точно берешься за дело? «Берусь, не сомневайся. А сейчас я пока в город съезжу. Разузнать надо кое-чего. Раз ты говоришь, что завтра будет сход...» «Во-во, давай, действуй. К Сашке в редакцию заедь. Он тебе потолковее разъяснит. А я пока кухней займусь. Не задерживайся». «Как получится. Может, с дружком и вернусь». Третья глава. Трехречка. Карелин выехал со двора, когда над селом повисло и замерло июльское солнце. Кругом было безмолвно и тихо. Только со стороны фермы слышался одинокий гул трактора. Деревня работала. Главной его задачей было найти старого приятеля, который работал в местной газете «Трехреченская правда», в просторечии именуемой «Трехречкой». Туда и направился Карелин. Размещалась «Трехречка» на старинной Астраханской улице в дореволюционном двухэтажном доме, построенном никак не позже первой половины XIX века. Судя по солидности здания, сначала это был купеческий дом, а к концу столетия здесь учредилась типография Тембурского. С тех пор и живет в этом доме газета, после прихода новой власти, сменившая свое название. В редакцию надо было подниматься на второй этаж по крутой выщербленной лестнице. Сколько по ней народу прошло, уму непостижимо.